«Хорошо, мы сначала полностью соберем электроовечку на стенде, а потом будем с ней играться. Чур, я помогаю. Как скажешь, босс. Принеси-ка пока планшеты с чертежами по сборке», — попросил Ричард, отсылая малыша подальше, знаком показывая Габи проследить за ним, пока сам принялся подтаскивать тяжелые деревянные ящики с разнообразными комплектующими. Все они были набраны с десятикратным запасом, с расчетом на возможность брака и теоретической сборки мини-серии устройств этого проекта в случае успеха прототипа. Небывалая расточительность, но если мальчишка уж вбил себе в голову идею, то отговорить возможности не было. 31 января 2047, четверг, 17:02, уходил из мастерской Уильям весьма опечаленным. Его оптимистичные оценки сроков пайки деталей в убогую пародию печатной платы были слишком оптимистичны. «У этих дикарей нет печатных плат», — мысленно сокрушался по пути в свою комнату мальчишка. И если бы ему просто позволили подойти к стене и побиться об нее головой, то так бы и сделал. Увы, но Габриэль бдит и подобного не допустит, как бы Уильяму этого не хотелось. Заботливый папочка выдал стюарду достаточно инструкций, список которых был не сильно и меньше, чем аналогичный у нянек. И не дать самоубиться любимому сыночку там стоит как бы не на первом месте. Отчего-то попытка в отчаянии от существенных недостатков окружающей реальности постучать головой об стену воспринимается верной прислугой именно как проявление суицидальных наклонностей. Как можно жить в мире, где эти заводные макаки все еще ламповые радиоэлементы фигачат столь же древним методом, как говно мамонта, навесным монтажом? Да даже отсутствие такого понятия, как хоть какого-то стандарта расстояния между контактами, то не так сильно бесило. Ведь у каждой захудалой конторки свои представления, как и куда это должно вставляться. В свои уникальные разъемы с не менее уникальной распиновкой и не менее вычурное питание, напряжение в которых различается между выбранными Уильямом для проекта деталями в целые киловольты. Как? Вот как из этой готовой кучи говна и палок можно сделать что-то рабочее, если нельзя просто так взять и собрать это в приемлемые сроки, без десятков самопальных переходников, без унылого в своем примитивизме методе пайки на весу? Даже в итоговом варианте пришлось делать страшную вещь, просто толстый кусок пластика с заранее просверленными отверстиями под ноги ламп, которые с обратной стороны диэлектрической пластины просто соединяются между собой изолированными проводами. Переходы между сторонами пришлось делать из медных штырей, наделанных из обрезанных гвоздей. Да, гвоздей, медных гвоздей. Вот они какого-то лешего есть в продаже, хотя по законам логики их уже столетия назад должны были полностью вытеснить их собратья из железа. Да их вообще не должно существовать. А вот стеклотекстолита зато нет в помине. Зайдя в комнату, малыш уселся за родной столик. Реалии жизни его доканывают. Чуть больше 2 недель авральной разработки проекта «Электроовечка», которой уже можно смело присваивать первый номер, поиска подходящих под условия готовых деталей, способа совместить их в одном устройстве, обойдясь хотя бы 3 блоками питания, выдающими разное напряжение. Ведь стандартов нет даже в этом вопросе. Где аналоги ПК-шных стандартов блоков питания АТХ, с их стандартными напряжениями в 12, 5,3 вольта? А нет их, не придумал никто ничего похожего. Блок питания в этом суровом как наждак мире, сугубо утилитарный прибор, простой как отвертка-трансформатор, в лучшем случае с элементарной стабилизирующей обвязкой конечного напряжения, одного напряжения, и все. Ебитесь кони дальше, как хотите, если вам нужно что-то еще. Вот так вот заведено, что в промышленном оборудовании на электростанциях, для которых и изготовлены индикаторы ЦК-21, принято напряжение 5 кВ. Гребаным мозгам для робота нужно всего 2 кВ напряжения. Зато тем хитрым лампам второго поколения подавай 3,5. И никак это между собой не совместить по питанию. Чуть меньше — не прогреется и работать не будет. Чуть больше — сгорит вспышки за доли секунд. Тонкая эта штука, ламповая электроника. Поставить внутри трансформаторы напряжения — это можно, да. Только ни один из достаточно компактных готовых трансформаторов, которые поместились бы в корпус, попросту не вытянет по мощности. Все, что удалось — синхронизировать запуск 3 разных блоков питания по подаче общего напряжения из домашней сети питания, обрываемой при необходимости одним выключателем. И все, баста. Но не это бесило больше всего Уильяма. Не ламповость, нет. Несмотря на то, что с точки зрения программирования высокого уровня на языке А+ радикальных отличий с аналогами из мира Виктора было не так уж и много, если не считать совершенно узколобые методы создания программ из готовых кирпичей и шаблонов, то вот с аппаратной стороны сущий мрак. Компьютеры этого мира, как и все лампы, устройства аналоговые. Нолика и единица в кремнии, ха, а набор сигналов от 6 до десятков тысяч возможных значений не хотите? 4 дня у Уильяма ушло на то, чтобы, перелопатив под сотню разных мануалов и, о боже, автобиографии инженеров, да, инженеры тут после выхода на пенсию иногда пишут полноценные книги о своих трудовых достижениях. Найти решение, костыльное, но единственное возможное решение в данном случае. Пришлось извращаться и разделять сигнальную линию от контроллеров обеих клавиатур на отдельную управляющую шину, ведущую в самопальный блок, собранный из пары относительно миниатюрных трансформаторов и сборки на кинотронах, прямых аналогах диодов, и, что есть настоящее чудо, сохранением полезного сигнала с приемлемым уровнем частоты для распознания конечным получателем. Повышение напряжения сигнала со стороны вычислительного модуля к контроллерам клавиатур, и понижение в обратную. Сами же сигналы были просто уведены на более высокую частоту еще одним переходным устройством на верхнюю, буквально пограничную, планку для уже программной обработки вычислительным модулем. А после, обратный сигнал также конвертируется понижением частоты при необходимости. Зачем клавиатуре вообще нужен обратный канал связи? Как спросил бы себя Уильям на месте постороннего человека, увидевшего этот феерический с точки зрения архитектуры устройства бред? Нормальный, классической клавиатуре может и не нужен, а эту нужно как-то заставить знать, что замыкание конкретного контакта, это нажатие кнопки 7 и нужно передать конкретный код старшему брату, соответствующий именно этой цифре. Да вот беда, если зачатки аналога оперативной памяти у лампы, выбранной в качестве контроллера клавиатуры, все же в наличии имелось, то вот аналога постоянной не вводится от слова совсем. Потому при включении мозги робота должны будут проверить сначала все подключенные устройства, включая клавиатуру, а уже потом высылают прошивку на них, и уже после этого приступают к работе в штатном режиме. Иногда Уильям даже ненавидел себя. Нет, не того себя, кем он был сейчас, а того идиота себя из недалекого прошлого, что решился на подобный аттракцион идиотизма по собственной глупости и самонадеянности, даже не подумав, что если никто и никогда даже не помышлял о совместимости непредназначенных друг для друга деталей, то найти способ их состыковать между собой будет стоить немалых проблем на ровном месте. И к чему это привело? К мерзкой и совершенно ублюдочной схеме устройства. Только костыли и десятки самопальных переходников для совмещения несовместимого, только хардкор. Раздраженно отложив карандаш, малыш встал из-за стола и прилег на свою кровать. До ужина еще больше часа, заниматься и дальше самовыносом собственного мозга он уже не мог. Писать программу для теплых и ламповых мозгов робота, оказавшихся в совершенно неприемлемом для них месте, обычным карандашом на бумаге, казалось сущим безумием. Лучше уж писать код сразу напрямую в терминал, и быстрее, и нет лишней траты времени. А если позже прогнать исходный код через местечковый аналог компилятора и поставлять потенциальным клиентам уже готовый машинный код, то разобраться в нем уже не удастся ни одному человеку. По крайней мере, квалификация специалиста, привлеченного для этого дела, понадобится уровня того же Андерсона, никак не меньше. Главное в таком крайне самонадеянном подходе, не забыть на всякий случай сохранить исходный код. Для этого к терминалу робко был докуплен дорогущий прибор, привод голодисков. Вообще это оборудование класса мейнфреймов, но кто такой теперь малыш Уильям? Правильно. Тот самый малолетний больной ублюдок и отчаянный любитель пихать костыли, повсюду, куда только можно, и куда на самом деле нельзя, как выяснилось, тоже. Потому нужный переходник был разработан, спаян и протестирован всего за пару дней, хотя в конкретном случае электрическая совместимость уже была, как и структура кодировки сигналов оказалась идентична между изделиями компании Робко и Вестик. Что неудивительно, грош цена была бы терминалом, несовместимым со старшими братьями. Все, что было нужно, доработать разъем-переходник физически и установить один усиливающий контур с отдельным разъемом до блока питания для весьма прожорливого привода, получающего энергию на свою работу от этого хитрого разъема. Заодно этот полулегальный краткосрочный мини-проект привнес пару новых идей в электроовечку. Голодиск. Когда Вилли впервые о них узнал, то долго не мог поверить в сам факт их существования. В продажу они поступили всего пару лет назад и уже наделали шума в профессиональной среде, немедленно захватив свою нишу, уверенно потеснив в ней накопители на магнитных лентах. И это все во времена, когда оперативная память терминалов измеряется десятками килобайт, а в мейнфреймах всего до нескольких сотен мегабайт в перерасчете на привычные по памяти Виктора значения. Робко просто берет и неожиданно для всего мира выпускает носитель данных емкостью в невероятные 4 гигабайта. Уильям, получив в руки коробку с приводом и целым десятком этих носителей, долго не мог понять, как вообще это возможно. Вот он привод. Да, стоимость у него аж в 15 тысяч долларов отпугнет любого, даже самого отбитого домашнего любителя электроники. Ведь дополнительно за каждый носитель информации просили еще по 2000. В отличие от супердешевых магнитных лент с ценой всего за 50 баксов за самую большую и качественную бобину. Да и фиг с ними, любителями. Привод не для них делался, а для крупных компаний и институтов, что могут себе содержать полноразмерный компьютер. Костыльный способ для подключения привода напрямую к терминалу во всем мире был только у Вилли. Поразительно, в этих накопителях была не только цена. Кирпичеподобный носитель весом в 4 килограмма, закованный в глухой корпус из нержавеющей стали с кучей хитрых механических защелок и прорезиненных вставок, призванных защитить содержимое не только от физического повреждения, но и от пыли и даже влаги. И все это добро для сохранности внутри жесткой пластины магнитно-термического диска с дорожками данных. Уильям решил, что и в этом случае явно не обошлось без влияния его сородичей по несчастью, именуемых в этом мире заковыристым словечком «аудитус». Но кто бы это ни был, он столь же явно был либо не в себе, либо получил сведения из иного мира. Диск не был цифровым, а очень даже аналоговым. В каждую выделенную ячейку на спиральной дорожке диска можно записать одно из 64 четко различимых значений уровня магнитного поля, а не единицу или ноль. С одной стороны, это повышает емкость диска, с другой, расслабленные размышления почти задремавшего на кровати мальчика были прерваны мисс Свиннис, что пришла собирать ребенка к очередному традиционному семейному ужину. Отвертеться Вилли от счастья светить своим личиком на этом прекрасном мероприятии не мог. За пропуски семейных посиделок трижды в день отец после той ссоры обещал наказывать. Сурово наказывать. К примеру, за пропуск завтрака можно было легко лишиться целого рабочего дня в мастерской. А если прошляпить по времени семейный обед, то наказание светило куда худшее. Вне очереди весь вечер изображать из себя послушную куклу для старшей сестры. На такие риски мальчишка идти не хотел. Сестренка без прямого контроля со стороны отца как будто будила в себе маленькую оторву стервозного характера, которой никто не мог противостоять. С тех пор Вилли допустил лишь 2 пропуска пищи, был наказан, и больше не мог позволить себе подобного счастья. Потому поспешил и оделся в предложенную няней одежку и в сопровождении добрался до столовой. «Вилли, ты чего не спишь?» – тоненьким и невинным голоском спросила сестренка. Но образ ангелочка чуть не получался из-за ехидной улыбки и хитринки в глазах. «Так мы бы завтра поиграли, а то сидишь себе в этой дурацкой мастерской целыми днями». «Не-не-не, спасибо, мне и так хорошо, вот», – чуть нервно ответил Вилли. Ему хватило 2 раз наказаний в виде игр с сестрой. Одеваться в нежно-розовое, почти прозрачное платьишко и выполнять все прочие ее странные девичьи хотелки на грани издевательства и лишь из-за малого возраста девочки, не дотягивающего до сексуального насилия, но и это было уже слишком для нежной психики мальчика. И Уильям серьезно подозревал, что все карательные меры были ею согласованы с отцом, ведь в обычные плановые посиделки с ней ничего подобного не было, иначе он бы ее боялся. «Как, Уильям, чем сегодня порадуешь?» – подал голос Марк, видя, как Вилли в очередной раз застыл перед Вивиан на манер кролика перед удавом. С одной стороны, принятые меры наказания были жестокими и весьма сомнительны с точки зрения морали и этикета, но унижение само по себе всегда было не таким уж плохим наказанием. По крайней мере, с той поры Уильям четко посещает все семейные собрания, а физически отшлепать проказника он всегда еще успеет. Есть пара неожиданных проблем, но их уже решаем. Вот, все так же не скажешь, над чем работаешь. Не скажу. Первый ранний прототип еще на стадии предварительной сборки компонентов. Серийный вариант продукта пока существует только в виде набросков на бумаге. Сложно подобрать приемлемые комплектующие из имеющихся в продаже. «О, даже уже собрать что-то успели?» «Ага», — ответил малыш, с грустью глядя на креманку с мороженым. Время десерта еще не наступило, а трижды проклятые правила этикета не позволяли вот так вот просто взять и начать кушать то, что хочется здесь и сейчас. Сейчас время второго блюда, а десерт идет четвертым в очереди. Марк вовсе не забыл оставить без наказания недавний взбрык своего наследника, и с тех пор все плановые семейные приемы пищи проходят максимально близко к традиционному регламенту. По крайней мере, сам Уильям вынужден соблюдать правила под угрозой нового наказания, все остальные за столом лишь проявляли некоторую солидарность, но не забывая при этом поправлять малыша, если тот в очередной раз ошибется в еще одной очень важной мелочи. Завтра будет второй этап сборки, а после тесты, и еще тесты, до тех пор, пока все не будет работать как надо, скучающим тоном прояснил наказанный мальчишка. «Вилли, а мне покажешь, над чем работаешь?» Состроив умилительное личико, спросила девочка. Уильям, вздрогнув, посмотрел на свою мучительницу. После поры наказания он откровенно побаивался эту отбитую на голову девчонку, но вместе с тем и любил, в той мере, которой можно любить мелкую надоеду со своими многочисленными требованиями уделения внимания именно ей, а не чрезвычайно важной работе, закладывающей фундамент в его личное будущее. Может, не надо, покажешь, Вилли, твердо заявила девчонка, и тут же с улыбкой добавила, завтра, хорошо, ха, хорошо, с грустью согласился Вилли. Ему было очевидно, что этот спор был проигран еще до его начала и попытки сопротивления этой малолетней садистки заранее обречены на провал. Впрочем, у Уильяма найдется чем не только развлечь сестренку, но занять относительно полезным делом. Завтра после обеда пойдем в мастерскую вместе. Вниманием мальчишки вновь завладела несчастная креманка, обильно запотевшая капельками конденсата из воздуха. Осталось ждать не так уж много, как малыш доберется до вожделенного лакомства. 1 февраля 2047, пятница, 14:02. Обед прошел в тишине, нарушаемой лишь ворчливыми наставлениями старика Томпсона по поводу бесконечных нюансов поведения за столом, кои подобает знать каждому благовоспитанному джентльмену. Отца в этот раз не было, потому и надоедливых, но уже ставших традиционными расспросы о планах на вечер также не случились. Поэтому, поскорее покончив с этой нравственной пыткой, смягчаемой лишь вкусной едой, мальчик поспешил улизнуть из-за стола сразу, как появилась подобная возможность сделать это по этикету. Несмотря на статус наследника дома Уилсонов, официально заявленный на первом дебюте, до второго подобного мероприятия, обычно проводимого по достижению 14 лет, реального влияния на дела семьи для мальчишки попросту не предусмотрено. Нет, привилегии у малыша были, но до малого совершеннолетия во все те же 14 лет он считается не более чем неразумным ребенком, которому требуется неусыпная опека и наставление старших, как и бесконечные уроки от воспитателей. После ситуация меняется, но не так сильно, как хотелось бы Уильяму. И так вплоть до третьего дебюта в 21 год, когда его права и обязанности признаются во всей мире. Впрочем, Вилли уже нашел лазейку в традициях и собирался эксплуатировать ее по максимуму. Благодаря договоренности с отцом, малыш проявит себя как талантливый инженер-изобретатель с возможностью вести дела как подобает взрослому человеку его социального статуса. Да, он нагло жульничает, выдавая хранимые знания прошлого мира в своей памяти как собственные достижения. С другой стороны, работа по адаптации имеющихся в его памяти технологий под современные реалии – задача отнюдь не столь простая, как оказалось на деле, что успокаивало эфемерные остатки совести Уильяма и позволит добиться своего. Да, аристократическое общество об этом казусе знать не будет, и на публике придется каждый раз маскироваться под избалованного сынка-дурачка, любящего игрушки не по возрасту. Но кого это волнует мнение посторонних людей? Явно не Уильяма, наметившего свой путь к выживанию как стратегию финансового и технологического превосходства над предполагаемыми противниками. Главное в этом хитром деле – не нарваться ни вовремя на противника ни по зубам. Даже обрывочных сведений, добытых Ричардом Парком в общественной библиотеке, достаточно, чтобы понять некоторые вещи. К примеру, все тот же Вестик вовсе не белые и пушистые котятки, стремящиеся сделать мир во всем мире и принести технологические достижения человечеству, а вполне себе олицетворение истинного капитализма со звериной мордой в хищном оскале. И таких вот хтонических тварей в человечьем обличье, занимающие кресла директоров и управленцев корпораций, далеко не одна сотня по стране. И все это вовсе без учета количества разнокалиберных чиновников федерального правительства и прочих министерств по типу Министерства обороны. Стоит только прознать о возможностях мальчишки заинтересованным лицам, как его свобода станет не более чем фикцией. В лучшем случае его агрессивно завербует достаточно сильная корпорация или правительственная организация для добровольно-принудительной работы за еду в шарашке образца Советского Союза времен 30-х годов, гордо именуемых конструкторскими бюро. В худшем, попросту ликвидируют для радикального решения вопроса возможной конкуренции с его стороны. Под подобные рассуждения Уильям вышел в коридор, однако за дверью его уже ждала засада в виде обожаемой сестренки. «Вилли, ты же не забыл о своем обещании?» «Разумеется, нет, Виви. Я никогда не забываю про обещанное. Сейчас иду в свою комнату, потом хотел найти тебя и попросить кое в чем помощь». «Вот, помощь?» – удивилась девчушка. «Ты чего там придумал? Что тебе помощь понадобилась? Все на месте покажу и расскажу. Ты пока сходи к себе и переоденься». Уильям с сомнением оглядел слишком легкое и явно не приспособленное к работе в мастерской белое платье во что-нибудь более практичное и чего не так жалко. «Минут через 10 за тобой зайду». И, ухватив за руку успешно появившегося из столовой Габриэля, мальчишка ушел в свою комнату. Там он быстро переоделся в свой уже ставший привычным рабочий комбинезон, накинул куртку на плечи и всучил в руки Смитсона всю свою привычную стопку бумаг и альбомов с чертежами, добавив сверху готовальню и все еще не распакованный набор цветных карандашей. Оглядев получившийся груз и удовлетворенно кивнув результатом проверки, мальчишка потопал в сторону комнаты сестренки. Пара минут нарочито неспешного шага, и вот он перед дверью ее двери. Тихонько постучал. «Вилли, это ты там скребешься?» «Да, я». «Заходи», — едва слышно отозвалась девочка, позволяя открыть дверь. «Проклятые нормы гребаного этикета», — раздраженно думал Шкет, заходя в комнату сестры. «Чихнуть нельзя, не нарушив с десяток правил поведения. Тысячи гребаных правил на все случаи жизни. Взять хотя бы это идиотское «не смей без спросу заходить в личные покои старшего родственника». «Стучись и стой, дожди, пока ее высочество Вивианса изволит отозваться и выскажет позволение открыть гребанную дверь. А вот ко мне какого-то хрена по этим же правилам можно вламываться в любое время. Я же мелкий поц, по их мнению. И до достижения возраста в 14 лет можно совершенно спокойно игнорировать мнение Шкета по поводу вторжения в личную комнату старшими родственниками. Зато если бы вдруг нарисовался младший брат или сестра, то да, у них бы такой фокус уже не проканал. Да вот только откуда им взяться то, если папаша решил, что одного наследника ему более чем достаточно. Хотя, учитывая его расходы только на меня одного, я бы на его месте тоже решил, что второго такого карманного разорителя не потяну. «Так, не понял, а где Виви? Ты чего так рано, а?» — донесся голос родной сестренки из-за двери ванной комнаты. «Я еще и не спешил. Пришел не через 10 минут, как договаривались, а через 15. «Молодой человек, леди не стоит торопить. Леди сама напросила сен». «Не поняла». Явно разозленная сестра спешно вышла из ванной, на ходу застегивая последние пуговички на блузке. «Что за наезд, Вилли? Напросилась?» «Ага, это что?» — недовольным тоном спросил Уильям, образно проведя ладонью по одежде девочки. Она оделась, словно собралась в школу: белая блузочка с оборочками, клетчатая свободная юбочка до коленок и чулочки. Не хватало разве что белого бантика на голове и выражения личика попроще, без ярко выраженной смеси злости и недоумения от вопроса малолетнего братца. «То, чего не жалко. Вилли, ты же сам так сказал. С чего претензии?» «Никаких, кроме здравого смысла. Гляди на меня. Что видишь?» «Твой безобразный прикид чернорабочего. Вилли, не подобает тебе так одеваться. Не с твоим статусом наследника». «Как, говоришь, одеваться мне не подобает? Как нищий мальчик-работяжка. Тебе совсем это не подходит, братик. Я работаю в мастерской над важным проектом. Там свои нормы одежды, продиктованные все тем же здравым смыслом и инструкциями, четко прописанными в технике безопасности. Плотная ткань защитит меня от искр и порезов. Прорезиненная подошва ботинок убережет от прохождения сквозь меня нежелательного электрического тока. Я уже молчу про грязь и прочие неприятности по типу машинного масла. Я понятно объясняю, да-да, но я не собираюсь работать за станком. Я жене, Виви. Прежде чем ты скажешь глупость, из-за которой мы в итоге поссоримся, будь добра помолчать, выслушать меня и подумать над моими словами. Хорошо, да, хорошо. Ты сама захотела поглядеть на то, что я делаю с мистером Парком, так ведь? Так, я согласился, предложив тебе одеться соответствующе. Так, ага, а теперь посмотри на меня и на себя, найди отличия. Но я же только посмотреть, зачем мне такие лохмотья на себя напяливать? Лохмотья, это вполне себе недешевые лохмотья, сшитые на заказ. Габи как-то сказал, что обычные пацаны в городе за такие шмотки многое отдадут. Посмотреть на мою работу, удовлетворить любопытство, хорошо, смотреть можно сколько угодно. Мне тоже все равно ничего не разрешают делать самому, но давай договоримся сразу. В моей мастерской ничего без спроса не трогать, кнопки не нажимать, где не надо не соваться, выполнять все просьбы сразу и не спорить ни со мной, ни тем более с мистером Парком. Договорились? Вивиан с подозрением взглянула на парнишку. Этот шкет явно совсем отбился от рук, раз уже ей свои условия выдвигает. А если нет, дерзко подойдя почти вплотную к мальчишке, спросила она, глядя на него сверху вниз. В ее случае это было очень просто. Разница в росте почти в 25 сантиметров позволяла ей такой фокус. Вот только результат оказался вовсе не таким, какой она ожидала. Шкет не стушевался, как обычно это делал, тут же принимая на исполнение ее хотелки. Если нет, то приглашение взглянуть на мой проект она аннулируется. Вот, упрямо глядя снизу вверх с хитрым прищуром наглых алых очей прямо в глаза сестренке, заявил Карапуз. Посверлив мальчишку взглядом, Вивиан вдруг поняла, что это тот самый случай, когда он уперся рогом и будет стоять на своем мнении по предмету спора до последнего. Вот только недавно он точно так же поссорился с отцом, чем она сама поостереглась бы заниматься. А это значит, придется ему уступить, как бы не хотелось ей иного. Ссора с младшим братиком того явно не стоит. Хорошо, Вилли, как скажешь, чудненько. Хлопнув в ладошки и просияв хитрой ухмылкой, воскликнул мальчишка. Раз все разногласия решены, обувайся и накинь на себя что-нибудь потеплее. На улице прохладно. Едва она влезла в туфельки и взяла в руки кардиган, показавшийся ей достаточно теплым для короткой вылазки на улицу, как братец ухватил за руку и буквально поволок за собой. За детишками увязался и поджидавший их за дверью Габриэль. Десяток минут прогулочного шага, и вся процессия уже была в этой мифической мастерской братца, вопреки ожиданиям Вивиан, оказавшейся вовсе не грязной и пыльной кладовкой с голытьбой под заборной в качестве рабочих. И почти сразу Вилли устроил ей краткую экскурсию по своим владениям. Как бы не было противно признавать правоту Вилли, но она бы точно тут похулиганила. По крайней мере, вот уж тут точно было чем побаловаться, в отличие от кладовки садовника или кухни, на которой разве что можно было что-нибудь рассыпать или разлить. Возле стен застыли еще блестящие своей хромированной новизной громадные станки неизвестного девочки назначения с кучей непонятных и таких притягательных крутилок и кнопок. В углу одного из залов притаилась здоровенная капсула с прозрачными створками с самым настоящим роботом внутри, которого Вилли недавно выпросил в качестве подарка на свой день рождения у папы. Здоровый антропоморфный механизм явно скучал, дожидаясь своего звездного часа, который она точно ему организует. Только явно напрасно данное обещание Вилли слушаться сдерживало бунтарский нрав девочки от сотворения непотребств. Ну и то, что он волок ее за собой за руку, предусмотрительно не отпуская ни на миг, лишь вкратце поясняя, что это за очередное помещение и чем тут будут заниматься. Большая часть из них еще пустовала, но Уильям всерьез утверждал, что это ненадолго. Экскурсия закончилась на втором этаже здания, в самом конце коридора в просторной комнате. А вот тут, Виви, мы с Ричардом работаем над нашим проектом электроовечки, гордо продекламировал Шкет, заводя сестренку в помещение. Привет, Ричи. Привет, босс. Не отрываясь от процесса припаивания проводников с обратной стороны наклоненного стенда, отозвался мужчина в рабочей робе. Как сборка прототипа? Еще с полчаса работы и можно будет проверять. Круть. Не забудь меня перед первым запуском позвать. Я пока с нашей добровольной помощницей потолкую. С улыбкой встретил хорошую новость малыш. Затем подвел сестру к низенькому столику в углу, почти точной копии из его же комнаты, усадил за стул и начал перед ней раскладывать бумаги. Девочка в недоумении пыталась понять, что вообще происходит. Вроде не успела она зайти в комнату в ожидании гвоздя экскурсионной программы, как оказалось за столиком братца, и он уже подсовывает ей кучу бумаг, явно на что-то рассчитывая. Но самое главное, она буквально чуяла, что ее очень нагло обманули. Ага, вот, Виви, смотри сюда. Положив прямо перед девочкой лист бумаги с очертаниями корпуса будущего электронного калькулятора, начал объяснять задачу Вилли. «Вот это предварительная форма будущего корпуса для проекта электроовечка. Твоя задача – придумать внешний дизайн, цвет, форму рисунка или орнамента для него. Брат мой Уильям, а ты не слишком ли наглеешь?» «А, я? Наглею? Вовсе нет. Просто подумал, что тебе будет интересно принять некоторое участие в создании подарка для папы». «Я ошибся, Хэймэм». Вивиан внимательно осмотрела рисунок чертеж, схематично показывающий внешний корпус электрокалькулятора. «Папа не любит излишеств. Выкрасить все в радикально черный цвет, лучше матовый черный, надписи нанести белым или серебряным цветом поверх, и все. Ну да, я могу тут нарисовать всякие цветочки и узорчики, но папе это не понравится». «Понятненько. Так, выкрасить в матовый черный, все надписи серебром», — записал мальчик в блокнот. «Понял, спасибо». Малыш замолчал, продолжая что-то записывать в блокноте. Где-то за спиной Вивиан шипела и воняла канифоль, регулярно растапливаемая паяльником мистера Парка, завершающего последние этапы сборки. Но что больше всего раздражало Виви в сложившейся нелепой ситуации, это вполне осознанное понимание, что про нее попросту забыли. И ладно бы кто из чужих для нее людей, нет, это умудрился сделать родной братец, который стоит всего в метре от нее, тот самый, что обещал тут все показать, а сам опять ушел в себя и не похоже, чтобы собирался возвращаться. «Вилли», — шепотом попыталась дозваться до него Виви, но он отреагировал на это чуть менее чем никак, потому девочка встала и потормошила его за плечо левой рукой, одновременно правой отбирая записную книжку из рук неблагодарного мальчишки, пряча ее в карман юбки. «А, Виви, ты что-то хотела?» — очнулся Уильям, принудительно лишенный возможности записывать свои мысли. «Да, хотела. Забыл про меня, да?» Мальчишка наклонил голову чуть вбок, будто вспоминая, кто она такая и что от него хочет. Вивиан даже показалось, что если прислушаться, то можно будет услышать, как он со скрипом пытается расшевелить собственные мозги. «Тебе скучно?» — вдруг он выдал результат своих умозаключений в вербальной форме. «Ой, а как ты догадался?» «А?» — язвительно спросила девочка. Тут же пресекая его попытку ответить, Виви продолжила. «Ты привел меня сюда для чего? Поводить по пустым комнатам и все? Форс-мажор. Я не учел вероятности, что сборка займет больше ожидаемого времени. А, более того, почти уверен, что тебе интересен не сколько процесс, а исключительно результат. Я прав, мне было просто любопытно, чем ты тут занят, Хэймэм. Ты хотела узнать, чем я занят. Что же, вот, смотри». Мальчишка подвинулся к столику и начал доставать с полок и раскладывать тетради и альбомы, открывая их по очереди. На всех них были записи корявым почерком мальчишки и куча примитивных рисунков и набросков чертежей с длинными расчетами. «Что это? Все, что лежит сейчас на столе, все это относится только к двум текущим проектам. Элитная и производительная электроовечка, прототип которой допаивается у тебя за спиной, и его упрощенный и относительно дешевый аналог для массового производства под рабочим названием Абак. Для чего тебе вся эта скукота, Виви? Мы же Уилсоны. Нашей семье принадлежат средства промышленного производства уже четвертое поколение, если считать меня. Оглядись, почитай отчеты с завода. Рынок сбыта наших несчастных рабопони совсем невелик. Слишком дорогое удовольствие, которые могут себе позволить лишь наиболее успешные и самые обеспеченные семьи. Дешевые и одноразовые игрушки-побрякушки, несмотря на стабильный спрос, тоже хорошей прибыли не дают, хоть и позволяют держаться предприятию на плаву с устойчивым профицитом. Это все неплохо, но мало. Для этого я и разрабатываю эти новые устройства. С ними мы выйдем на рынок и займем новые ниши, выбив оттуда морально устаревших конкурентов. Метишь на место отца, не рано ли, главы семьи? Нет, этого добра мне и даром не надо, но ничто не мешает мне работать уже сейчас для того, чтобы вывести дела нашей семьи на совершенно новый уровень. Глава 13. 1 февраля 2047, пятница, 15:02. Неловкое выяснение отношений детишек в виде разговора по душам прервал громкий окрик мистера Парка, по договоренности зовущего Уильяма. «Все готово, босс. Чудненько. Виви, пойдем». Вновь ухватив сестру за руку, мальчик поволок ее к стенду. Девочка с недоверием смотрела на предложенный к осмотру агрегат, пока еще в состоянии спаянного набора из загадочно блестящих стеклом вакуумных колб разных электронных ламп на подложках, уложенных в фанерные ящики, как и соединяющих их бесчисленных проводов, шлейфами торчащих со всех сторон, параллельно честно пытаясь слушать самодовольное бормотание младшего братика по поводу того, что она видит. Сам стенд из фанеры в ближайшем рассмотрении, как оказалось, представлял из себя грубую пародию на разборный корпус-конструктор модульного типа, собирающийся из кучи этажей с отделами комнатами из фанерных ящиков с прорезями под соединительные кабели на дне и стенках, в данный момент времени для удобства тестирования разложенных по отдельности по всему столу, что хоть и обеспечивало прямой доступ ко всем деталям для быстрой замены или перепайки в случае допущенной ошибки или выхода из строя отдельных частей, но грубо нарезанная фанера выглядела непрезентабельно. Теоретически, это вычислительное устройство уже имеет все необходимые электронно-ламповые детали и подведенные электрические развязки от тройной связки из разнокалиберных блоков питания вплоть до уже установленного на отдельном постаменте тяжелого вычислительного блока от робота Робко серии Г-27. Все для полной функциональности аппаратного обеспечения прототипа проекта «Электроовечка». 4 ряда одинаковых пластиковых планок, возвышающихся маленькой лесенкой друг над другом на верхнем этаже корпуса, с установленными на каждую из них по 26 индикаторных ламп ЦК-21. Каждая из 4 планок подключена через примитивную лампу регистр 2-го поколения, позволяя управлять вычислительному блоку этим усложненным импровизированным дисплеем буквально 5 сигналами. Команда сброса в состояние инициации, инкремент, отображение точки и еще пары команд переключения между дисплейными планками и отдельными индикаторами в них. И все это богатство должно управляться именно вычислительным блоком робота, к которому так и остался прикручен блок речевого вокабулятора со встроенным примитивным сонаром в отличие от блока подключаемой монохромной видеокамеры на основе видикона, спаренной с лазерным дальномером, входящим в расширенную комплектацию протектрона, но никак не вычислительного блока. Как и пара выносных микрофонных блоков на конусообразных рожках, ныне висящих на собственных кабелях по бокам вычислительного блока, которые в роботе крепились на специальных подпорках внутри протектрона. Их Вилли настоял прикупить отдельно специально для этого проекта. Скорее всего, по изначальной идее на этапе разработки этой серии роботов, эти мультимембранные универсальные защищенные от пыли и влаги микрофонные блоки военного стандарта явно должны были крепиться с внешней стороны корпуса робота, но что-то пошло не так и пришлось их размещать внутри. Антивандальные ли это были меры, робот все же по назначению именно охранный, или это не менее странные решения с точки зрения эстетики, Уильяму было неясно. Компромисс в деле условной внешней красоты и функциональности не менее условного слуха шагающего механизма был достигнут в виде защитной решетки или оребренных прорезей по бокам корпуса робота, в зависимости от версии протектрона. Зачем протектрону необходимость распознавания и позиционирования источников звуков еще понятно, но вот нафига калькулятору H2 его микрофонных блока, а вот тут все очень просто. Итоговый результат проекта «Электроовечка» все же не дешевый продукт, а вполне обоснованно претендующий на некоторую элитарность с максимально полным функционалом из возможного за все вложенные в него деньги. Если мозги робота уже имеют функцию распознавания человеческой речи, то с какой стати Уильяму ее игнорировать? Ведь на ее основе можно сделать голосовой ввод. Вилли лишь оставалось надеяться, что хотя бы конкретно эта функция была реализована программным способом. Явно затянувшееся малопонятное бормотание Уильяма оборвала заскучавшая от этого Вивиан. «Вилли, это очень интересно, но оно того. Работает?» Замерший на полуслове мальчишка огляделся и шепотом ответил. «Ну, оно должно включиться, если все собрано правильно, и мы нигде не ошиблись на чертежах. И как это узнать?» «Как всегда, методом проверок и тестов. Мистер Парк, у нас все готово?» «Да, босс. Только наденьте это и отойдите не менее, чем на 3 метра от стенда», — ответил Ричард и протянул детишкам защитные маски на все лицо из прозрачного забрала из толстого, целых 15 мм вязкого пластика, способного без проблем остановить осколок от отрезного диска высокоскоростной болгарки, с креплением на голову в виде регулируемого ободка. Заупрямившуюся было девчонку, не пожелавшую одевать эту штуку на себя, одернул младший брат напоминанием об данном обещании. Виви обиженно надула щечки, но вынуждена была подчиниться распоряжению Парка, согласно ее же уговору с Уильямом о поведении в пределах мастерской. Ричард тут же помог детям их правильно и надежно на себе закрепить. Аналогичные защитные средства получили и присутствующие Пол Ливиннис и Габриэль, которые тут же и были назначены ответственными за то, чтобы дети держались поодаль от потенциальной угрозы. Вайон затем заранее положенным на бок широким столом из достаточно толстой стали, выступающим в роли импровизированного защитного барьера. Как раз, чтобы малыш Вилли в силу своего роста едва оттуда выглядывал, хоть и остальным зрителям придется слегка пригнуться. Увы, мир отнюдь не блещет совершенством и полон нелепых случайностей, включая ошибки людей, работающих на производстве. Да-да, тот самый случай с бракованными изделиями. В случае электронных ламп это чревато от относительно безобидной неработоспособности устройства вплоть до полноценного взрыва лампы при первом же включении, разносящего во все стороны мелкие осколки стекла, керамики и металла. Не слишком опасно, ведь даже несмотря на относительно высокую скорость осколков, масса их невелика, что вовсе не повод игнорировать защиту лица и глаз. Вероятность такого экстремального развития события крайне мала, но Ричард не был бы собой, если бы заранее не предусмотрел саму возможность подобного развития событий. Не говоря уже о том, что его наниматель по имени Марк Уилсон за любой допущенный вред своим детям его бы убил. И скорее всего в самом прямом смысле этого слова, возможно, что и лично. Парк в который раз за день быстро проверил все соединительные кабели по уже намертво вбитым в память чертежам между корпусными модулями спаянного устройства, включая идущие как к ящику модулю с блоками питания, так и от него к розетке на стене зала. Здание бывшего гаража с прошлой недели запитано от промышленной ветки городской электросети, в отличие от всего прочего особняка. Как выяснилось, купленный по требованию Вилли с огромным запасом мощности сварочный аппарат на 55 кВт, которым по уверениям производителя создаваемой им плазменной дугой можно варить хоть листы танковой брони, достаточно сильно просаживает напряжение бытовой ветки электропитания почти всего района, что в свою очередь очень не понравилось бдительным соседям, тут же накатавшим жалобы. К счастью у Уильяма, все расходы на исправление возникшей проблемы взял на себя отец, и они не были включены в и без того таявший на глазах бюджет мастерской. Главным в этот момент времени являлся тот факт, что ошибок Парк не нашел. Все три разномастных блока питания, уложенных в одном ящике модуля, как и было положено по схеме, связаны общим вводом электропитания в виде надежно спаянной, а после замотанной солидным слоем синей изоленты скрутки толстого медного кабеля через один общий входной рубильник, вынесенный на заранее сделанном удлинителе в эрзац противоосколочного барьера. Ричард, зашедший за опрокинутый стол, проверил всех людей на предмет наличия на них правильно одетой защитной экипировки и не менее правильной диспозиции во время испытания. Главная роль в последнем отведена единственным взрослым в наличии, кроме него самого. В задачах же одна простая идея – не давать высовываться из-за барьера детишкам больше, чем на маску и не сильно подставляться самим. При необходимости держать порученного ребенка покрепче и не отпускать, что было сразу же рекомендовано за основное действие. Нянечка отвечала за старшую дочурку семейства Уилсонов, а стюард был назначен за приглядывание за мальцом, которого вполне обоснованно можно уже было назвать полноценной личинкой инженера. Нет, за ним обычно особого пригляда не требовалось, но он, блин, все еще ребенок, каким бы чудовищным гением не был или достаточно взрослым для необоснованного риска себя не мнил. Учудит в силу малого возраста травмоопасную глупость, а им, людям подневольным, влетит за него по полной. Роли розданы, все наблюдатели на позициях и надежно укрыты от возможных проблем. Пара огнетушителей на всякий случай заранее поставлены под руку Парка, который, убедившись, что все идет согласно плану, взял в руки рубильник. Все готово к первому испытанию. Коротко доложился Ричард, соблюдая подобие субординации, принятой на производстве и публичных мероприятиях, временами проводимых с рекламными целями для новых клиентов. Тем более не стоит забывать о важном нюансе, как бы ни был молод начальник, он все еще начальник. Пуск. Важным тоном скомандовал малыш, почувствовавший себя в кои-то веки главным в помещении, а не заинструктированным в усмерть посетителем в этой мастерской. Его на всякий случай придерживал на месте Габриэль, присевший на колено позади своего подопечного. Парк кивнул, подтверждая получение приказа. Щелчок переключившегося рубильника. Яркая, буквально слепящая и вовсе не входящая в планы испытания вспышка, и в то же мгновение раздался громкий хлопок, с которым рванула одна из вычислительных ламп, со звоном разбрасывая во все стороны осколки всего, что в ней было. «Все целы!» – проорал Ричард, пытаясь проморгаться и вырубая питание через выключатель. Услышав что-то невразумительно утвердительное в ответ от ошарашенной прислуги, призванной в добровольно-принудительном порядке в качестве помощников в нелегкой стезе обеспечения безопасности. «Проверьте детей, офигеть!» – опомнилась Вивиан, начав восторженно пищать. «А можно еще раз что-нибудь взорвать? Пожалуйста, пожалуйста!» Вот как вот только что, бум, и вдребезги. Почти истеричный смех мальчишки стал ей ответом. «Виви, помнишь, я не столь давно говорил о защитной экипировке и ее важности на производстве? Помню, помню!» Притворно скуксившись, Вивиан добавила веселым бурчанием. «Зануда мелкий, чего тебе, обломщик?» Уильям обернулся лицом в защитном щитке к сестре и тыкнул указательным пальчиком в металлический тонкий и острый осколок, застрявший наполовину длины в вязком пластике прямо напротив показательно прикрытого века за защитой. «Вот не будь на мне этой, как ты сказала, дурацкой маски, я бы тогда остался с этой фигней в глазу. Здорово, что у всех защита была на этот случай. Не правда ли?» Девочка открыла рот и уже хотела было сказать что-то язвительное в ответ, но осеклась. Как-то очень не кстати ей вспомнились те страшные фотоснимки из копии больничного личного дела Уильяма, на которую она наткнулась в кабинете отца. Те, в которых вместо малыша Вилли был очень страшный человечек из обожженного мяса с оголенными костями черепа вместо лица. Этот оскал с отвисшей нижней челюстью ей еще пару дней в кошмарах снился, о чем девочка никому не рассказывала. Вот и сейчас она прониклась осознанием, что возмущался и неловко пытался читать нотации младший братец по делу спецодежды явно не зря. Только перестраховка в виде защитного снаряжения уберегла Вилли от очередной очень неприятной травмы. Увы, ответить что-либо в этот раз девочка не успела, ведь началось почти обыкновенное в последнее время безумие в виде угар-шоу Вилли в опасности. Очнувшаяся от ступора после вспышки и взрыва с разлетающимися осколками нянечка обратила внимание на кусок металла в маске подопечного и подняла панику. Детей спешно осмотрели на предмет открытых ран, кровотечения или любых подозрительных пятен и принудительно увели прочь от этого жутко опасного места, где детям не место, как выразилась Полли. «Ричи, осмотри повреждения стенда и замени исправные лампы. Я как смогу отбиться от них, сразу же и вернусь». Успел отдать распоряжение подчиненному Уильям, которого на руках уносил Смитсон, явно выполняющий один из пачки заранее выданных приказов отца, отданный как раз на подобный случай. Увы, бороться с этим малышу было бессмысленно. Пока его не осмотрят в медкабинете и не убедятся, что с ним все в порядке, спокойной жизни ему все равно не видать. 1 февраля 2047, пятница, 19:22. Отбиться и вернуться быстро в мастерскую у Уильяма не получилось. Какие бы доводы он ни приводил в пользу своего скорейшего возвращения к работе в мастерской, все было напрасно. Приказы Марка Уилсона были несравнимо выше по приоритету к исполнению, чем сиюминутные хотелки мелкого мальчишки. Под бдительным присмотром обеих нянь его оставили в медкабинете до прихода семейного врача, который вместо банального осмотра на наличие травм неожиданно для мальчика решил провести еще несколько затратных по времени процедур, что позволяло отнюдь нескромное оснащение медкабинета, которому бы позавидовали многие провинциальные клиники. Времени заняло порядочно, но и сопротивление оказывать в данном случае оказалось опять же абсолютно бесполезно. Слово доктора Кларка по отношению к мальчику котировалось прислугой лишь немногим ниже самого мистера Уилсона. Все, чего смог добиться Вилли, это вызов Ричарда Парка к нему, при допросе которого получилось выяснить, что инженеру все же удалось привести прототип электроовечки в рабочее состояние согласно плану и договориться с ним о работе с терминалом на выходных в мастерской в его отсутствии. Разумеется, под ответственным присмотром не менее ответственного Габриэля Смитсона, для чего Парка пришлось уговаривать в течение почти получаса, едва не срываясь на прямые угрозы, но удалось заставить провести инструктаж для Габи, клятвенно обещая его слушаться все выходные и ни к чему кроме выключателя прототипа и терминала в мастерской более даже не прикасаться, что особенно комично смотрелось со стороны. Взрослый мужик в рабочей робе кое-как пытается сопротивляться словесному напору от тщательно зафиксированного мягкими ремнями к койке и облепленного датчиками трехлитки, с которого глаз не спускает еще 5 человек в помещении. Что же могло пойти не так, если бы малыш хоть как-то соответствовал поведением своему возрасту, то ничего. А в данном случае это был полный разгром всех отговорок, что только мог выдумать мистер Парк, абсолютно всех. А в момент, Как аргументы кончились, Ричард настоял на собственном авторитетном мнении и попытался надавить явно превосходящим возрастом над оппонентом, о чем очень быстро пожалел. Маленький засранец отнюдь не забыл, кто тут начальник, а кто подчиненный. «Мистер Парк», — медленно начал вещать разозленный малыш, раздраженный как собственной неподвижностью, так и изрядно надоевшим ему ослиным упрямством подчиненного, — «несмотря на мою личную симпатию к вам, вы, кажется, несколько заблуждаетесь, принимая хорошие отношения от меня за слабохарактерность. Ваша должность вовсе не подразумевает игнорирование прямых распоряжений от начальника в моем лице. Мой отец нанял вас для обеспечения моей безопасности во время работ в мастерской. Все прочее вторично. Потому немедленно приступайте к проведению инструктажа Габриэлю, или ваш контракт будет расторгнут». «Я понятно выражаюсь?» «Да, сэр», — сквозь зубы процедил Ричард. Как взрослому и уважающему себя мужчине выслушивать подобное от этого малолетки было унизительно, но он по своей воле подписался на роль няньки, и противиться дальше абсурдному требованию было уже некуда. Угроза увольнением с такой шикарной по оплате и возможностям места – это не то, что можно допустить, находясь в здравом уме. Потому нахмуривший брови Ричи ухватил мальчишку стюарда и поволок его проводить требуемый минибассом инструктаж.